Часть четвертая. Грань выбора. Глава 30. Слава богу, с появлением деспота планы насчет моего одеяния не изменились, и я застала в спальне Лугуса с относительно простым платьем в руках. То есть в основном оно все же состояло из ткани, а не из миллионов камней, его сплошным слоем покрывающих. И само собой оно было белоснежным. Сначала у меня немного подумывало спросить у Лугуса, всегда ли Грегордиану нравились женщины в белом, но потом пришла к выводу, что плевать я хотела на это. Просто отметила для себя, что еще совсем недавно решила бы, что нужно как-то использовать любимый цвет деспота, дабы удерживать его внимание. А сейчас я просто хотела нравиться ему. Притягивать его взгляд так же, как он мой. И я прекрасно отдаю себе отчет, что вовсе не в одежде тут дело, а в нашем бесспорном взаимном влечении. Но и упускать ни единой детали я не собираюсь. «Мон Эдна, Асрай Сандалф просит о разговоре с тобой», — с поклоном сообщил один из брауни, пока мои волосы по обыкновению подвергались укладке усилиями одного из его соплеменников, и у меня брови невольно поползли на лоб от такой неожиданной новости. Лугур же на это усмехнулся весьма саркастично. Но еще бы. Раньше я за рыжим что-то такой чрезмерной вежливости и уважения к моему личному пространству не замечала. «Мон Эдна», — продолжая меня удивлять, чуть ли не раскашлялся Сандалф. «Принц Рафис сообщил, что он готов встретиться с посланником Хаканом и нашим Архонтом, но только при условии, что Мона Илва тоже будет присутствовать при этом». Я задаченно моргнула, уставившись на Асрая. «И ты пришел об этом сообщить мне?» Асрай сделал некое неопределенное движение. «Типа решай давай это как-то сама». «Прекрасно. Очевидно, донести это до деспота предлагалось именно мне. Отважная, мать их, великолепная Асрая. Думаете, я буду прикрывать вас своей неширокой спиной от гнева Архонта? Да за какие такие заслуги? Ладно, уж кого-то другого, но не этого рыжего гада, что шипел как змея на Грегордиана после завесы за то, что ты якобы слишком мягок ко мне, не говоря уже об остальном. В таком случае тебе и Хоугу стоит отправиться прямо сейчас к Мони Илве и пригласить ее на трапезу от моего лица и заодно навестить принца и заверить его, что она там непременно будет». Сандалф явно собирался мне возразить, но я опередила его, придав моему голосу максимум стервозности. «Не ожидаешь же ты, что я сама стану носиться по Тайхенглифу в качестве посыльного?» Выражение бессильной злости на лице рыжего было прямо-таки бесценно для меня. «Мон Эдна, ты становишься все больше похожей на Фейри», — сдержанно, но однако одобрительно констатировал Лугус, едва Сандалф ушел, громко шарахнув дверью. Брауни кратко глянул мне прямо в глаза, и в них я успела прочитать: «Возможно, ты и не безнадежна». «Заносчивый, эгоистичный и самовлюбленный?» — хмыкнул я, покачав головой, когда он снова погрузился в суету. «Мстительный, недоверчивый и способный хоть иногда и в чем-то постоять за себя», — ответил Брауни, обмешивая меня в этот раз жемчугами чуть золотистого оттенка, как раз почти в тон моей кожи, и, сделав многозначительную паузу, добавил: «И влюбленный в нашего Архонта». Я усмехнулась. Вряд ли последнее тоже относилось к перечню качеств, желательных для Фейри. И что в этом по-настоящему радует? «То, что ты та спутница жизни, которая никогда не ранит его снова». «А он меня?» Брауни отвернулся, явно устраняясь от ответа. Грегордиан появился, когда возня с моей прической была почти окончена. Я ничего не могла поделать с тем, что мое дыхание пресеклось от его вида. Да, любое появление деспота в одном со мной пространстве действовало на меня так, словно по моим венам вдруг начинало струиться чистое электричество. Неважно, во что он был одет или представал обнаженным. Это каждый раз заставляло замирать от ощущения неожиданного попадания в некий вселенский вакуум, где этот мужчина был единственным объектом, на который я смогла смотреть. И лишь несколько вдохов спустя вся мощь его присутствия и энергетики обрушивалась на меня, перегружая каждый орган чувств почти до боли. Но таким, как сейчас, я Грегордиана еще не видела. Передо мной предстал истинный Архонт Приграничья во всем устрашающем блеске. Тут уж не могло быть никакой неверной трактовки. Светло-серая рубашка, в точности, как его глаза. Будучи вроде бы свободной, при этом облегала его тело удивительным образом, подчеркивая пугающую мощь его совершенных мышц. Вдоль проймы и по рукавам струились мотивы вышивки цвета черного серебра, очень напоминающие кельтские узоры. Свободный ворот открывал часть смуглой груди и мускулистую шею с уже знакомым мне торком из светлого металла и вырезанным из угольно-черного камня изображением моего бархата на нем. Запястья были перехвачены широкими массивными браслетами или скорее уж наручниками, сплошь покрытыми разными символами и странными узорами. На нескольких пальцах сверкали здоровенные перстни, которыми с легкостью можно было при желании череп проломить. Непривычно узкие для него штаны и высокие черные сапоги, мягкие голенища которых были расшиты в том же стиле, что и рубашка, подчеркивали длину и более чем развитую мускулатуру его сейчас широко расставленных ног. Уверена, что совершенно нарочно никакого оружия, как бы подчеркивая, что для любой победы ему достаточно лишь его тело, которое и есть самое жуткое и эффектное его вооружение. Грегордиан снова выбрил нагло голову, но не тронул лицо. И теперь короткая темная щетина оттеняла его подбородок и скулы, делая черты более резкими и агрессивными. Все в нем сейчас, каждая деталь и весь язык тела уже словно было настроено на то, чтобы продемонстрировать миру жесткого свирепого архонта приграничья, владетеля Тайхенглипа и беспощадного непобедимого воина. И только взгляд его серых глаз принадлежал еще мне. Грегордиан смотрел мне в лицо пристально, неотрывно, как всегда создавая этот потрясающий эффект реального полноценного касания. Между нами было несколько метров, но я отчетливо осязала властные, но нежные пальцы, скользящие по линии моих бровей, оглаживающие щеки, дразнящие и обводящие контур губ. И собственная реакция на это была предсказуемой и безусловной, абсолютно неизбежной. Мои веки так и норовились опуститься в истоме, и потребовались усилия, чтобы не откинуть голову, подставляя еще больше кожи под эту искушающую дистанционную ласку. Готовность отдаваться этой его власти надо мной была мгновенной, на уровне самых основных инстинктов, тех, кто работают в обход разума. Всеобъемлющая необходимость податься, принять без остатка соблазняемого деспота, утонуть во мне полностью. Его взгляд открыто отвечал мне безоговорочным согласием на это окончательное погружение. Так ли это? Или я вижу лишь то, что хочу видеть? Нам пора. Спустя вечность, наполненную нашим безмолвным общением, сипло произнес Грегордиан и протянул мне руку. По дороге я некоторое время колебалась, стоит ли говорить Грегордиану о моем открытии относительно принца Илвы, но все же склонилась к тому, что лучше молчать. Кто знает, насколько это может взбесить деспота, а времени на усмирение его гнева сейчас нет. Так что шарахну по нему этой петардой попозже. А может, мне повезет, и кто-то сделает за меня это. Не знаю, покидал ли Хакан трапезный зал, но когда мы с Грегордианом вошли, он все стоял в эффектной позе у того же окна в полоборота, обозревая взглядом как минимум властелина мира и помещение. И двор Тайхенглифа одновременно. «Странно, Мона Эдна, первая фаворитка. Я давал тебе приказ пригласить к нам принца Рафиса, а ты приводишь моего брата». Язвительно прокомментировал он и не подумав поприветствовать деспота. Я уже почти открыла рот, чтобы сказать, что принц будет с минуты на минуту, но Грегордиан бросил на меня стремительный предупреждающий взгляд. «Насколько мне известно, королевский посланник, в Тайхенглифе я хозяин, и отдавать приказы здесь сугубо мое суверенное право». Слова деспот произносил так, точно отвешивал стремительные тяжеловесные оплюхи. «Твоя же обязанность – доносить волю сиятельной четы, следить за ее притворением в жизнь и сообщать о результатах, но никак не выбирать методы и орудия или назначать ее исполнителей». Мою руку Грегордиан так и не выпустил, и я мягко сжала его ладонь, на самом деле одобряя, но и прося быть осторожнее. Единственной реакцией Хакана на отповедь деспота – был дернувшийся уголок рта и молниеносно исчезнувший из позы и взгляда чрезмерная надменность, в остальном он будто замерз, как, похоже, и все в этом зале. Тягостную тишину разбавляли лишь дыхание присутствующих, шелест одежды и позвякивание орудий и украшений. «Рад приветствовать тебя в полной силе, Архонт Приграничья!» Наконец отмер Хакан с таким видом, словно только в эту секунду рассмотрел, к кому обращается. «Надеюсь, наша богиня сделала твою очередную победу легкой и безболезненной?» Ага, черта с два он был рад. Грегордиан лишь сухо кивнул на приветствие, так же, как это он делал с любым из приветствующих его подданных. «Что же, именно своими обязанностями я и займусь», — нарочито бодро продолжил посланник. «И, кстати, премного благодарен за необычайно теплый и радушный прием, оказанный мне в этом доме в твоем отсутствии». Хакан целенаправленно уложил в эти слова такое количество пошлости и двойного смысла, что я почти испуганно глянула на реакцию Грегордиана, ожидая взрывной реакции. На фоне общей тишины раздалось насмешливое хмыканье, и деспот повернул голову, ловя взглядом Сайф. Ничего не отразилось на его лице, но он смотрел на великолепную Мону Асрай, не отрываясь, и это вдруг напугало меня до истерики. Впервые в жизни я неожиданно поняла тех, казавшихся мне странными, лишенными самоуважения женщин, которые, выйдя в свет, постоянно дергали своих мужчин, требуя безоговорочного к себе внимания, отслеживавших каждый взгляд в сторону. Мне они всегда представлялись малоадекватными и неоправданно ревнивыми. И вот сейчас, в течение безумно долгих секунд, я ощущала себя такой ревнивой неадекваткой. Ровно до того мгновения, пока не ощутила, как деспот мягко погладил мои пальцы, которыми я, оказывается, намертво вцепилась в его руку и отвернулся от зеленоглазой красавицы, даже не удостоив кивком в качестве приветствия. Мой облегченный вздох. Наверное, должен был услышать каждый в этом проклятом зале. «Рад видеть, что в чем-то ты так и не изменился, Архонт Приграничья». Снова подал голос Хакон, цепко проследивший за тем, как Грегордиан смотрел на Сайф. «А то я уж-то было подумал, что твой вкус к некоторым... вещам безнадежно испорчен долгим проживанием в этих диких местах». Произнося «вещам», ублюдок посмотрел на меня прямо, с почти нескрываемой издевкой, и от этого тыканья в еще недавний мой статус голема нервно жались кулаки. «Ты тоже не изменяешь своим привычкам предусматривать все заранее, посланник Хакон. Очевидно, до столицы дошли слухи о разрушении моего ферболга, если ты решил захватить с собой все необходимые удобства». Деспот, в отличие от Хакона, не снизошел до прямого указания взглядом, кого он окрестил этим самым удобством. Но и сама Сайф, и все присутствующие прекрасно поняли. Среди фейри послышались хмыканье и сдавленные смешки. А великолепные зеленые очи Мон и Сайф сузились в щелки, становясь похожими на лазерные прицелы. Но меня больше всего поразило, что злость в них не была превалирующей эмоцией. Скорее уж там было какое-то предвкушение, ожидание, показавшееся мне покачиванием долбанной кобры, готовой к броску. Боже, от этой стервы у меня почему-то прямо мурашки по коже. «О да», — цинично ухмыльнулся Хакон. «Я готов щедро делиться, позволяя тебе приобщаться к прекрасному, от которого ты отвык вместе, столь далеком от его средоточия». От почти зеркального отражения бесстыдной усмешки королевского посланника на идеально красивом лице первой любовницы Архонта у меня желудок свело тошнотой. Она шагнула ближе, не сводя хищного взгляда с моего деспота, и даже чуть выгнулась, будто откровенно предлагая себя. Мерзкие, мерзкие фейри! Словно ощутив исходящие от меня волны целого шквала негативных эмоций, деспот незаметно освободил из моего захвата свой локоть и демонстративно положил в раскрытую широкую ладонь мне на поясницу, приобнимая и как бы окружая собой. Тепло, полившееся от него ко мне сквозь ткань, попустило жесткий узел в груди, что уже начал мешать дыханию. «Вынужден отказаться, посланник», — сухо ответил деспот Хакон, мягко и при этом совсем не скрываясь, поглаживая меня. «Мое понятие прекрасного не включает в себя нечто столь часто и массово используемое. Но ты всегда можешь поделиться с моими воинами. Среди них есть очень молодые и не слишком разборчивые. А главное, весьма щедрые». Вероятно, эта взаимная пикировка могла продолжаться еще черти сколько времени и привести неизвестно к чему, если бы на сцене не появились новые персонажи. Двери распахнулись, и вошли принц Рафис и Илва, сопровождаемые мельтешащими позади них Сандалфом и Хоуком. И, наверное, более контрастной пары я в жизни не видела. Совершенно очевидно, что ни один Грегордиан сегодня решил сразить всех наповал своим внешним видом. Драконий принц Рафис явился, будто искупавшись в жидком золоте. От подбородка до кончиков пальцев он был словно облит тысячами мельчайших чешуек из этого благородного металла. Крепились они, судя по всему, на весьма подвижную и мягкую основу, потому что сей костюм создавал полное впечатление второй кожи, но при этом не облегал чересчур. Будь он хоть чуть другим, вполне бы потянул на наряд для травести-шоу. Но на принца смотрелся парадоксально, брутально и впечатляюще, несмотря на такое обилие блеска. Косые лучи после обеденного солнца, проникая в высокие окна трапезного зала, вспыхивали множеством крошечных светил на каждой чешуйке настолько ярко, что принц сам вполне мог осветить все помещение. При этом одеяние Рафиса нисколько не скрывало его великолепное сложение. Каждый вдох или легкое движение обозначали все линии его тела еще отчетливее, а собранный высокий воинственный хвост, пепельно-белые волосы акцентировали внимание на его аристократичном лице и ярчайших фиолетовых глазах, блеск которых не под силу было затмить даже его наряду. Но гораздо значимее и ощутимее всего остального была аура скрытой мощи, временно укращенной и магически упакованной в человеческое тело. И это снова заставляло меня невольно проводить аналогию с Грегордианом. хотя сила и энергетика, исходящая от деспота, все же была гораздо более интенсивнее и взрослее, что ли. Несмотря на хваленное хладнокровие циничных фейрийских дам, я прекрасно расслышала несколько придушенных восхищенных вздохов. Пожалуй, не знаю никогда Грегордиана, сочла бы этого юношу самым потрясающим мужским образчиком из виденных мною. Но на моем небосклоне лишь одно светило, и никакой блеск и идеальное совершенство тела и лица не были способны этого изменить. На фоне сиятельного принца, весь вид которого будто кричал «Смотрите на меня и восхищайтесь», на первый взгляд Илва выглядела лишь тенью. Кем-то, кто в полную противоположность принцу хотел бы быть максимально незаметным, ускользающим от пристального внимания всех. На ней опять было дымчато-серое платье, без всяких украшений, волосы просто свободно распущены, никакой укладки и драгоценностей. Среди великолепия нарядов и уже казавшейся мне чрезмерно приторной красоты тела лиц, Илва действительно могла бы стать почти невидимой. Для кого угодно, но только не для принца Рафиса. Может, он и выглядел, как ослепительное солнце, но Илва была тут единственной, для кого предназначался его свет. Не знаю, заметили ли это все или мое воображение дорисовало это в силу уже имеющейся информации, но все исходящее от принца, его сияние, энергетика, внимание, было сконцентрировано только на ней. Даже сейчас, когда он обводил высокомерным взглядом присутствующих, Илва была будто окутана его аурой, как неким волшебным ореолом, и это поразительным образом разительно меняло облик серенькой мышки. Она не была тенью, нет, она была небосклоном для светила по имени Рафис, его миром, его всем. От неожиданного понимания значимости того, что разглядела, дух захватило. Рука Грегордиана соскользнула с моей поясницы и довольно стиснула ягодицу так неожиданно, что я едва не вскрикнула. Резко повернув голову, встретилась с серыми глазами деспота, в которых тлел огонь настоящей ярости. Очевидно, мое пристальное внимание к паре Илва-Рафис не ускользнуло от него, и, судя по всему, было истолковано неверно. Мне очень хотелось закатить глаза и ткнуть деспота в абсолютно очевидную мистическую связь между этими двумя, что приковало мое внимание и даже заворожило, потому как он сам либо не видел ее, либо отказывался замечать. Но не думаю, что это для этого самое подходящее время. Ладно, объяснимся позже. «Приветствую тебя, сиятельный принц Рафис», — начал королевский посланник, шагнув ближе к Рафису с широченной неискренней улыбкой. Но дракон даже не взглянул на него, сосредоточив свое внимание на Грегордиане, который, к слову, тоже был недоволен тем, что Хакон раскрыл рот. «Разве враг мой? Архонт Грегордиан здесь больше не хозяин, что в его доме ко мне первым обращается некто, о чьем праве претендовать на мое внимание я не имею понятия». Если я думала, что Рафис оказал мне, мягко скажем, прохладный прием там, в темнице, то сейчас в его голосе было градусов на 1000 больше холода. Хакон остановился резко, словно на стену напоролся, и метнул злобный взгляд в нашу сторону. А Грегордиан же нарочно выдержал паузу, давая ему прочувствовать всю его незначительность в этой ситуации сполна. «Тебе, принц, снова нужны доказательства моих прав владеть Тайхангрифом и всем приграничьем?» С усмешкой спросил, наконец, Грегордиан. «Не сегодня», — сухо ответил Рафис. «В любое время». Пренебрежительно бросил Грегордиан и обвел всех присутствующих взглядом, требуя полного внимания, и вернулся снова к принцу. «Прежде чем будет сказано или сделано еще что-либо, говорю тебе, принц драконов Рафис, что для меня, а значит, и для всех ты остаешься моим пленником ровно до тех пор, пока я не решу иначе, или у тебя неожиданно не найдутся силы одолеть меня». «Место за моим столом ты получаешь лишь потому, что такова воля моих короля и королевы». Мда, дипломатичным архонта не назовешь, но с другой стороны, на то он и деспот. Рафис, как ни странно, кажется, нисколько не был задет и просто смотрел на Грегордиана, явно ожидая, что тот продолжит. «И в силу твоего статуса, я не прошу, не приглашаю тебя разделить с нами пищу, а повелеваю сделать это так же, как и позже выслушать волю сиятельной четы закатного государства», который донесет до нас королевский посланник Хакон. Грегордиан в конце концов указал взглядом на своего братца, и только тогда принц посмотрел на того хотя бы мимолетно, будто только замечая его существование. Господи, с ума можно сойти с этими их условностями и статусными заморочками. А Хакону, видимо, никак не удается смириться с тем, что даже будь он 300 раз королевский посланник с кучей полномочий, Тайхангриф не то место, где ему удается прыгнуть хоть в чем-то через голову Грегордиана. И если честно, меня реально пугает, с какой легкостью он глатывает сейчас поражение на каждом шагу. Ведь не за очередным поражением он сюда приперся. Да и дураком сейчас не выглядит. Приказ приглашения деспота однозначно был испытанием для гордости и выдержки принца, судя по тому, как сузились и заполыхали пронзительно-фиолетовые глаза. И у меня даже язык зачесался попросить Грегордиана не обострять там, где и так острее некуда. Но благоразумно решила, что любое мое вмешательство принесет лишь вред, и поэтому продолжала исполнять роль безмолвной наблюдательницы. Рафис же посмотрел в глаза внимательно наблюдавшей за ним Илве, как если бы нуждался в неком одобрении от нее. Но я не заметила ни единой эмоции, ни выражения лица, ни во взгляде девушки. Она вновь играла роль безразличной куклы. Однако спустя секунду принц кивнул. «Согласен, брат мой». Только и произнес он, и, кажется, напряжение в зале резко поубавилось. «Щедрость Тайхенглифа готова насытить всех вас!» Сделал широкий жест Грегордиана, не дождавшись ничьей реакции, повел меня к столу.